26. Роль воображения. Здесь больше, чем где-либо, навязывается та аналогия с музыкой, о которой я уже говорил выше. Как в музыке нужны два художника – композитор и исполнитель, так и в чтении произведения искусства нужны автор и читатель. Как исполнитель великого музыкального произведения часто бывает не на высоте его, а иногда и соната Бетховена под варварской рукой обращается в какое-то жалкое бренчание, так и в сознании плохого читателя самое великое произведение искусства может отразиться самым неполным, искаженным, уродливым образом. Конечно, в этом случае, как и у исполнителя музыкального произведения, очень много зависит от врожденных и развитых способностей. Читатель-художник есть, конечно, своего рода талант, но всякий из нас обязан использовать данные ему способности самым лучшим образом. Здесь считаю нужным еще напомнить правило. Пускайте где надо свое воображение вовсю. В этом ключ к многому. Если вы не делаете этого, попробуйте. Когда дело пойдет удачно, точно какое-нибудь колдовство совершится. Произведение искусства оживет, заговорит, расцветет тысячу незамеченных ранее цветов. Пользуйтесь всеми видами воображения, и зрительными, и слуховыми, и осязательными, и обонятельными образами. Тогда, читая, например, известное по хрестоматии описание поездки на долгих Толстого, вы, сидя в своей комнате, переживете и поездку, и бурю, будете видеть блеск молнии, чувствовать порыв ветра, слышать величественные удары грома, переживете все впечатления юного Иртеньева. Когда воображение коснется людей, изображаемых в романе, они облекутся для вас в плоти, в кровь и оживут, вы будете их и видеть, и слышать. Стоит поработать для развития навыка к этому. Для такого чтения, по крайней мере, первый раз нужна работа, чтобы ярко и отчетливо вообразить себе картину, рисуемую автором, личность им изображаемую. Необходимо по большей части перечитать описание не раз, иногда несколько раз. Необходимо сделать усилие, иногда значительное, чтобы ярко представить связь в один образ и выполнить отдельные черты, набросанные художником. Эта работа иногда нелегкая, но удивительная по результатам и увлекательная.